рассудительными речами. Рассудительными речами. Перевод стиха. Всякий раз, когда на какой-нибудь планете происходит нечто из ряда вон выходящее, Господь Брахма, повелитель Вселенной, немедленно отправляется туда, чтобы навести порядок. Так он появился перед Хираньякашипу, когда тот своими суровыми аскезами поверг в трепет всю Вселенную. Глава любого учреждения всегда следит за тем, чтобы в этом учреждении царили мир и согласие. Так и Господу Брахме поручено заботиться о сохранении мира и согласия во Вселенной. Вот почему он предстал перед сыновьями царя Бархишмана и успокоил их своими аргументами. Увидев, что все деревья на поверхности земли превращаются в пепел, Господь Брахма тут же предстал перед сыновьями царя Бархишмана и успокоил их рассудительными речами. Омагианти мирандасия генанджанашлакая чакшурун миритам генатайсмай шуругурове намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Схапитам Яна Бутале Свайам Рупакада Махьям Дадати Свападантикам. Ванча Калпатарубьяща Крипа Синху Бьяевача Патитанам Павайни Бьо Вайшнаве Бьо Намон Маха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаурабхакта Вринда. Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Итак, прочеты должны были принять обязанности управление государством. И с этой целью их отец, Махарадж Прачина Бархишат, дал им указание научиться контролировать свои чувства. Говорится, тот, кто может контролировать свои чувства, может контролировать весь мир. Тот, кто может управлять своими чувствами, может управлять всеми живыми существами. Такова концепция вед, и такова суть природы вещей. Тот, кто может управлять собой, может управлять другими. Тот, кто способен контролировать свои чувства, может контролировать чувства других. Итак, царь Прачина Бархишат решил начать готовиться удалиться от дел, то есть принять ванапрасху. Говорится, кшатрия не принимает саньяс. Кшатри принимает ванапрасху. И царь Прачина Бархишата решил готовиться к этому. Для этого он должен был подготовить своих сыновей, и их здесь называют путран. Если вы помните, две категории сыновей есть. Одни называются путра, а другие называются мутра. Пут означает вытаскивать, раура означает ад. Тот, кто вытащит своего отца или своих родных и близких из ада. И это представление, как вытаскивает сын из ада своих, в первую очередь своего отца и всех остальных, это зависит от того, как сын воспитан, кто он, кармаками, ситхаками, хуктаками, муктаками, или он преданный. И здесь описываются прачеты как великие преданные, бхакты. Итак, в предыдущие эпохи, да и даже в эти, в нашу эпоху, в Кали-Югу, некоторые люди понимают важности получить сына. именно сына, а не дочь. Это связано с тем, что люди шли этим путем. Кармы, йоги и гьяны. И говорится, женщинам такие процессы почти недоступны. Карма, йога и гьяна почти недоступны для женщин. Почему? Очень сложные. Очень сложные. И поскольку женщины обусловлены материнским вот этим аспектом, то они постоянно медитируют на эти цели. Обзавестись хорошей семьей, родить хороших детей. И женщина всегда сконцентрирована на поддержании очага, домашнего очага. Если у женщин всегда ум сконцентрирован на семейных каких-то взаимоотношениях, любовных взаимоотношениях, поэтому говорится, что даже по тем интересам, которые проявляет женщина, можно видеть, что женщины любят всякие романы, фильмы про любовь. Даже когда вот, если они выбирают, они выбирают фильмы про любовь. Мужчины всякую фантастику, всякую ужасы, там, боевики, что-то такое выбирают. Что-то такое запредельное, заоблачное, где-то там, недосягаемое иногда, порой. Итак, поэтому родители в прошлом хотели сына, что сын сможет идти путем одной из ступеней кармаканды, йоги или гьянаканды. И также мечтали, что сыновья станут вайшнавами, поскольку все эти пути, кармаканды, йоги и гьянаканды, называют как сету-яги. Сету означает мост, через который живое существо достигает близости к Богу. Кармаканда перекидывает мост к йоге или там гьяне, к йоге. Йога перекидывает мост гьяне. Гьяна перекидывает или перебрасывает мост к бхакти. Все это делится на три разновидности, говорится. Кармаканда, гьянаканда и упасанаканда. И все эти виды практик имеют целью возвысить живое существо, если оно правильно следует этому процессу, возвысить его до преданности, до преданного служения. Итак, Прачина Бархишат дает указания своим сыновьям научиться контролировать свои чувства, научиться повелевать своими чувствами. Для этого он дает им указания совершать тапасью. И все прачеты становятся тапасвами. В Веданта Сутре говорится о том, что человеческая жизнь предназначена для тапу дивьям. Это цель человеческого появления. Когда мы получаем тело, то это тело, несомненно, предназначено только для одной деятельности, говорится. Атату брама джигеса, для постижения абсолютной истины и больше ни для чего. Даже не для производства потомства. Это тело даже не предназначено для производства потомства. Поэтому говорится, что возвышенные люди, атмарамы, или атмарати их еще называют, они лишены этого аспекта. Они не желают иметь подобных себе. Они настолько возвышены, что практически в них проявляется этот аспект Господа Санкаршаны. Говорится, что Санкаршана лишен самого главного недостатка всех живых существ в материальном мире. Он не желает иметь потомство. Он настолько возвышен, что он не желает иметь потомство. Итак, тапу дивьям – это цель человеческой жизни. Посвятить свое тело контролю чувств, ограничению чувственных наслаждений для духовного, для высвобождения духовной энергии, для возвышения до духовной деятельности. И мы знаем такое понятие, как санатна дхарма. Вечная духовная деятельность всех живых существ. Но подняться до духовной деятельности очень сложно. Что без милости Кришны или его представителя это невозможно практически. Теоретически это возможно, но практически это невозможно. Таким образом это становится невозможно. Итак, прачеты получили всевозможные знания, наставления, обучились практике, и они погрузились на дно океана. Для чего они стали медитировать на наставления своего гуру, Господа Шивы? Они стали медитировать на наставления своего духовного учителя. Они стали обдумывать его слова. Все их чувства и ум были погружены в обдумывание слов Господа Шивы. То есть, как проникнуть вглубь наставлений Господа Шивы или гуру. Иногда духовный учитель дает наставления, но мы не можем проникнуть вглубь этих наставлений. И поэтому наша духовная жизнь порой бывает не совсем удачливой. На разных этапах то удачи, то неудачи могут. Почему? Потому что мы не совсем понимаем. Поэтому в Гурваштаке говорится о том, что это цель ученика – научиться понимать наставления гуру. Что это не просто слова какие-то. Как в Библии есть такое понятие – «да имеющие уши, да услышат». Но уши есть у всех. И казалось бы, что такого? Ну, я тоже слышал, что говорили. Но понять, проникнуть вглубь или в суть этого наставления – очень сложно. Очень сложно. Человек должен иметь реализацию. Как иногда спрашивают, меня вот в Красноярске спрашивал один преданный, мы живем в храме, и у нас нету садху-санги. Если бы мы общались с более возвышенными вайшнавами, с махараджами, с садху, то мы бы, естественно, продвигались более интенсивно, более динамично, динамика была бы более прогрессивистской такой. Он считает, что он не общается с садху. Но способен ли он общаться с садху? Говорится, Джада Барата был садху. Но никто не мог распознать в нем садху. Никто не хотел с ним общаться. Все думали, что он сумасшедший. И только Махарадж Рахугана разглядел в нем садху. И оценил это общение. До такой степени оценил, что полностью предался ему. Полностью оставил свое государство и полностью предался ему. Махарадж Рахугана потратил огромную часть своей жизни на поиски садху. И нашел садху, который таскал его паланкин. Нашел его в таком качестве. И нашел садху так, когда он оскорблял его. Он нашел его последним дураком, он всяко раз его обзывал. И распознал садху только увидев качества какие-то определенные. Как же он увидел эти качества? Там есть такой диалог, когда Махарадж Рахугана говорит, я это все уже слышал, я изучал йога-сутру Патанджали, но я никогда не видел таких людей. Я уже был осведомлен, как должен вести себя садху, как он действует, но я никогда не видел таких людей. Что он говорит садху? И судя по всему, что ты сейчас говоришь, он сказал, это полностью соответствует тому, что я изучал в йога-сутре Патанджали. И как ты себя ведешь, там также описано, что реализованный йог, он так себя ведет. Похоже, ты великая личность, сказал он. Итак, мы не знаем порой, как ведет себя садху. Мы не знаем признаки садху. Почему? Потому что мы не можем проникнуть вглубь понимания, что значит контроль гнева, контроль побуждения языка, желудка, гениталий. Что значит он знает науку о Кришне. Мы не можем понять даже глубоко, что это такое контроль гнева. Нам очень сложно понимать это. Что значит контролировать гнев? Гнев возникает когда? Когда не удовлетворено вожделение. Таким образом, контроль гнева, это что значит? Когда у нас есть вожделение, но мы как бы контролируем гнев. Когда у нас нет желания удовлетворять это вожделение. Когда мы не стремимся удовлетворять это вожделение, тогда мы можем контролировать гнев. У нас нет планов на исполнение своих имеющихся желаний даже. Говорится, человек должен очень хорошо понять, какие желания стоит исполнять, а какие нет. В этом происходит контроль ума. Желания будут всегда. Прабхупада говорил, желания, пока есть тело, будут эгоистические желания. Но исполнять ли их или не исполнять, вот это и есть реализация. Стоит ли их исполнять или не стоит? планировать исполнить эти желания, или просто пусть они будут, но я их не буду. Я не хочу, чтобы они исполнялись. Как вчера я объяснял на этой наяге, когда мы говорили «Ом Тат Сат», может быть, в нашем сердце тысячи этих желаний, чтобы мы хотели бы получить все это. Мы просим, чтобы Кришна не исполнил эти желания. И когда мы говорим «Ом Тат Сат», мы надеемся, что Кришна не будет исполнять наши материальные желания. И мы просим его, даже если наше сердце испещрено этим вожделением, там куча всех этих желаний, пожалуйста, не исполняй эти желания. Исполни наши духовные желания, потому что у нас также есть и духовные желания. Может быть, они слабенькие, но, пожалуйста, исполни эти желания. Не исполняй эти материальные желания. Итак, Прачина Бархишат дает наставление прачетам научиться контролировать своими чувствами. То есть, и Прабхупада описывает, тот, кто умеет контролировать свои чувства, только он может царем называться. И слово «царь» еще в санскрите переводится как «раджа», иногда переводится как «свами». «Свами» значит «господин». Господин чего? Чувств. «Свами» или «госвами». Иногда называют «джаганатха свами». Господин чего? «Джагат» означает что? Вселенную. Повелитель, контролирующий всю Вселенную. Итак, царь должен, несомненно, быть искусным в управлении собственными чувствами. И поэтому Прабхупада говорит, что вся ведическая цивилизация построена так, что все лидеры общества, не просто какие-то ставленники, которых выбирают невежественные массы, это не обычные личности, они поставлены брахманами. Что это означает? Эти личности развивают определенные способности. Говорится, 8 достояний они должны иметь. И одно из этих достояний они должны управлять своим умом и чувствами. Поэтому в них проявляются всевозможные качества, которые также еще имеют один из аспектов, который называется ситхи. Тот человек, который может управлять своим умом и чувствами, у него могут проявляться что? Ситхи. Ситхи. Какие-то определенные способности, которыми не могут овладеть обычные люди. Обычные люди. И поэтому мы знаем, как кшатрии сражались, там, как всякие астры, вивастры, брахмастры пускали, ваявастры, прислоняли к колбу стрелу, и стрела там на 10 тысяч стрел разделялась, еще летела и попадала в сердце каждому. Куда надо. Нужно было обладать определенными ситхами. Ситхи – это йога. Йога означает связь. Чтобы йога возникла, нужно научиться медитировать. Что такое медитация? Нужно достигнуть способности концентрироваться, то есть управлять своим умом и чувствами. Концентрация всех чувств и ума на одном объекте, на одной деятельности называется медитацией. Из медитации возникает йога, связь. И по этой связи мы можем получать что? Бала, силу. Силу. Бала ситхи или ситха бала называется. Мистическая сила, может быть. Также может быть что? Свакрипа шакти. Силу, которую мы получаем в процессе служения. Нет сил служить, у кого-то очень много сил служить. Итак, лидер, несомненно, должен быть человеком, который совершенствуется в контроле ума и чувств. Иначе он не способен принести благо тому обществу, которому предназначено управлять. Итак, прачеты, они погрузились на дно океана, чтобы проникнуть в суть или вглубь слов Господа Шивы, своего духовного учителя. И Прабхупада, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, очень часто говорил об этом, что когда я забываю наставление своего духовного учителя, я уделяю огромное внимание аюрведической профилактике насморка и правильности умовения. Что значит «забывает»? Он помнит эту фразу, как мы-то понимаем. нас есть память, мы помним. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит о том, что истинное понимание – это глубоко проникнуть и действовать таким образом. Глубоко проникнуть в суть слов духовного учителя, его наставления. И деятельность наша показывает, проникли мы вглубь этого наставления или нет. Наши действия. Итак, прочеты стали размышлять над словами гуру. Это необычное положение, когда мы говорим, вот мы читали Бхагавад-гиту, вот мы знаем стих Бхагавад-гиты, но говорится, что если даже мы полшлоки поймем, проникнем в четверть шлоки. Прабхупада говорит, если даже проникнуть в глубоко в смысл четверть шлоки, любой, 700 шлок в Бхагавад-гите, берете одну самую маленькую шлоку и проникаете в четверть, все, вы возвращаетесь назад к Богу. А? Но мы все считаем, что мы все поняли. Говорится, великие мудрецы потратили много жизни на то, чтобы хотя бы четверть шлоки Бхагавад-гиты понять. И постоянно повторяли ее. Гита Махатмья описывает прославление Гиты. Как они постигали четверть смысла Бхагавад-гиты. Одно слово какое-то Бхагавад-гиты постигали, чтобы проникнуть глубоко в этот смысл. Они повторяли, повторяли. И деятельность определенную совершали. Опять повторяли и пытались проникнуть в суть этого стиха. Суть этого стиха. Что же такое Бхагавад-гита? Это наставление Кришны. Кришна выступает в Бхагавад-гите в роли кого? Гуру. В роли гуру. Первого гуру. И мы видим в Бхагавад-гите описывается парампара. И первым духовным учителем кто является? Сам Кришна. И Кришна стал духовным учителем Арджуны. Арджуна принял Кришну как духовного учителя истинного. Духовного учителя. Итак, очень легко объявить себя понимающим и процитировать какую-то шлоку, какой-то комментарий, какую-то фразу какого-нибудь Вайшнава великого, там, Бхактивинода Тхакура, Виламангала Тхакура, Говинды Даса, Дживы Госвами. Можно цитировать духовных учителей. И Джива Госвами в этом отношении говорит о том, что так много ослов, которые цитируют ведические тексты и разные наставления прошлого, но они даже не могут понять и проникнуть вглубь их смысла. Поэтому они ищут таких же глупцов и передают им это. То есть они не могут понять истинного смысла стихов. И Прабхупада, учитывая это, снабдил эти стихи определенными комментариями, чтобы приблизить людей к истинному пониманию данной шлоки, данной фразы. Поэтому он очень часто описывает. Смысловую нагрузку в этом стихе имеет слово такое-то. И начинает как бы расшифровывать. Понимание дает. И Прабхупада говорит, практически те, кто не находится в гуне благости, они не могут понимать мои комментарии. Те, кто не утвердились в гуне благости, они не способны понять мои комментарии. Поэтому мы находим себя так очень тяжело, читающими книги, не так нам интересно. И нам нравится, когда кто-то комментирует в гуне страсти. Тогда это очень привлекательно, мы думаем, вот он как здорово проповедует. Но комментарий в гуне благости, да еще не просто для людей в гуне благости, а для людей, утвердившихся в гуне благости. Эти комментарии становятся доступными. И поскольку мы на сегодняшний день практически не видим людей, не просто утвердившихся, а даже иногда пребывающих в благости. Очень редко, по утрам. Поэтому утро – это сатва. И поэтому говорится, что самый последний идиот, он как бы в кульминации своей гуни благости должен находиться. Ну, если уж какой-то он там в тамасе, то в этом тамасе благость должна какая-то проявляться. И поэтому по утрам читают Шримад Бхагаватам. Ну, как правило, все дрыхнут. Или что-то о своем думают. Какие-то свои обиды там, какие-то там планы, ну, всякая мура говорит. Что я сегодня буду есть, что я буду сегодня делать, что мне, кто меня обидел, кто мне что сказал, как мое тело там. Поэтому очень сложный прогресс. Почему? У нас нет интереса к духовной жизни. У нас есть желание избавиться от чего? От страданий. Чем определяются, говорится, калауста шудра самбавам? Шудры чем определены? Кто они такие? Страдальцы, несомненно. Шудры – это страдальцы. Шудры всегда страдают, всегда нуждаются, всегда очень любопытные и всегда интересуются истиной. Все вместе. Как она говорит? Хочет иметь почести брамана, власть царя, богатство вайши и ответственность шудры. Я ни за что не отвечаю. Туки-так я в домике. Ничего не знаю. Итак, очень многие люди стремятся к семейной жизни. Пытаются, так сказать, медитировать на противоположный пол. Тетеньки, так сказать, медитируют на дяденек. Дяденьки медитируют на тетенек. Но Шримад Бхагаватам объясняется, что, по крайней мере, никто не может становиться отцом, мужем, царем и гуру. Отцом, мужем, царем и гуру. Никто не может становиться. Гуру, значит, брамана. Кто не способен контролировать свои чувства и ум. Потому что тогда он не сможет контролировать кого? Своих подопечных. Он не сможет их освободить от круговорота рождения и смерти. Поэтому это очень важный момент о том, что если мы хотим чем-то управлять, кого-то наставлять, если мы хотим быть хорошим отцом, быть успешными в воспитании своих детей, хотим быть, чтобы наши жены, так сказать, нам повиновались и все это остальное, в первую очередь мы не должны изучать, как их все-таки сломать. Как их все-таки подчинить? Мы должны изучать науку, как подчинить собственные чувства. Такова концепция жизни, такова концепция природы. Тот, кто не может управлять собой, никогда не способен управлять другими. Никогда. И мы это не можем принять. Не можем глубоко понять это. Поэтому все наши мечты эфемерны. Мы пытаемся мечтать о какой-то матаджи. Там, вот, я очень знаю, мужчины мечтают о матаджи. Такой випраламбхасевой, такой все охваченные, разлукой любовной. Но они не могут контролировать свои чувства. Поэтому все их надежды на то, что они, как, даже если им дать это, они не смогут это удержать. Даже если дать им, они не смогут это взять. Как садху санга. Кто-то думает, если бы я общался, я бы продвинулся. Но мы не способны взять эту садху сангу. Почему? Как наставление. Иди и раздай все. Я не могу. Какой смысл этого общения? А? Как пришел, помните, да, один большой, богатый человек к Христу и сказал, я хочу садху санги, я хочу, чтобы ты меня как-то продвинул, я хочу стать твоим последователем. Он сказал, ты очень богат, иди и все раздай нищим, и тогда ты будешь продвинутым. Он сказал, да ты что, шутишь? Вот вам садху санга. И кто-то говорит, я хочу садху сангу. Это очень сложно. Итак, семейная жизнь, воспитание детей, управление государством и возвышение других до уровня знания. Все это положение людей, которые способны в первую очередь контролировать собственные умы и чувства. Чем контролировать? И в шастрах опять описывается. Контролирует чувства чем? Преданным служением. Преданным служением. Никто не может взять чувства под контроль, если не занять чувства в служении повелителю чувств. Хришикеши. Поэтому говорится, индриям хришикеши сева. Это суть. Суть того, что чувства могут быть взяты под контроль. Нужно все чувства направить на служение повелителю чувств. И это называется тапа дивьян. Тапасия. То есть добровольное страдание. Добровольное страдание. Или как мы вчера читали на Яге, я специально выбрал этот стих, где Прабхупада говорит, насильно заставлять свой ум и чувства служить Кришне. Насильно заставлять думать о Кришне себя. Насильно. И это насилие добровольное. Не давать себе есть – это насилие? Не давать себе поспать до 10 – это насилие? Не давать себе там что-то наслаждаться – это же насилие. И многие так и воспринимают. Какое-то насилие, какое-то общество насильников. Международное общество насильников над собой. И над другим. другой стороны, говорится, цари имели очень много жен. Имели очень много подружек жен. Да. Говорится, они брали жен вместе с подружками. Это описывается. И они постоянно с ними общались. И кажется, что и шудры, они всегда думают, ну так, чудак, в чем же тут контроль чувства? Наслаждайся. Но, говорится, эти цари, они были на очень высоком уровне реализации. На каком? Для них дхарма была всегда что? Выше чувств. Выше чувств. Мы же всегда ставим свои чувства выше дхармы. Всегда выше. Поэтому мы опасные люди. Нам нельзя ничего иметь. Почему? Потому что эти люди были привязаны к дхарме. Чувства и наслаждения были второстепенны для них. Как Прабхупада говорит, когда вы менее больны, вам очень многое можно. Когда вы больны сильно, вам многое что? Нельзя. Многое нельзя. И поэтому Прабхупада говорит, мы не должны имитировать продвинутых преданных, как будто бы мы, так сказать, можем. Меньше больны. Итак, почему я так много говорю об этом? Потому что я вижу, что многие устремлены к семейной жизни, многие мечтают о хорошей семейной жизни, многие хотят стать руководителями, очень многие хотят стать руководителями. Вот тут из нас сидящих. Очень многие хотят быть руководителями, мечтают быть руководителями, считают себя достойными руководства и так далее. Все ваши мечты эфемерны будут, если вы не научитесь контролировать собственную жизнь, контролировать собственный ум и чувства. Если вы не научитесь, Кришна говорит, надо научиться так, чтобы это не беспокоило. Что? Счастье, несчастье собственное. Собственное счастье, несчастье, потери и приобретения, победы и поражения. Должны научиться действовать для удовлетворения высшей души, сверхдуши. И таким образом ведическая система представляла удивительный, уникальный момент. Все начинается с себя самого. Мы всегда начинаем с других, но все начинается с себя самого. Мы приходим в семьи и начинаем других обучать, воспитывать. Я-то вот так прожил, но я хочу, чтобы ты-то прожил лучше. Это бесполезно. Вы должны сами так прожить, тогда вы можете обучить кого-то прожить. Поэтому он говорит, обратись к самореализованным личностям. Только они могут тебя обучить самореализации. Потому что они сами это сделали и делают это. Вы не можете сами не контролировать гнев и обучать кого-то контролю гнева. Это невозможно. Поэтому Кришна сразу сказал, обратись к самореализованной личности. Итак, эти прачеты, сыны, дети прачина Бархишмана, по воле отца готовились стать грехасхами. Смотрите, как они готовились. Они учились контролировать свои чувства. Тапасвы, стали тапасвы. Почему? Что это большая ответственность. Большая ответственность. И они получили наставление Шивы. Они проникли вглубь это наставление Господа Шивы. И когда они решили завершить эту аскезу, то есть почувствовали, что они способны принять эту ответственность, способны в соответствии с знанием. Они почувствовали себя сильными в духовной жизни. Они вышли из океана. И говорится, без царя земля пришла в запустение. Когда никто ничего не контролирует, все приходит в запустение. Что же за запустение? Не о том, что пустота была. Наоборот, говорится, все поросло деревьями. И земля практически прекратила давать зерно, злаки. И деревья стали друг друга душить и стали всю влагу забирать. Всю влагу. Для деревьев нужно очень много влаги. Очень много темных районов появилось. Потому что деревья стали закрывать солнце. Они очень высокими стали. Если кто-то из вас был или будет в Индии, вы увидите, у них очень мало леса. В основном вся земля предназначена для чего? Для сельского хозяйства. Леса не предназначены для сельского хозяйства. Вы не можете среди деревьев что-то садить там, культивировать. Поэтому там вся земля расчищена. И остается леса очень мало. Маленькие-маленькие лесные оазисы. В каких местах? В основном лес. В гористых. Вот, пожалуйста, в гористых. Горы вообще всегда не очень хорошо предназначены для сельского хозяйства пахать. Но нигде не позволяло, чтобы на ровных местах рос лес. Было очень много гористых, таких мест, где, пожалуйста, деревья. И там животные, звери. И в Ведах описывается, что если царь будет следить за этим, то баланс будет поддерживаться. То есть все живые существа будут получать достаточное количество еды. Иначе происходит переизбыток каких-то определенных семантических рядов. То есть почему кшатри убивали оленей, тигров? Их было очень много. Их было очень много. Очень много. Когда появляется очень много зверей, животных? Это много леса, да? Лес. Лес. Очень много леса. Итак, все пришло в запустение, потому что никто не контролировал. И говорится, люди даже вышли из-под контроля. Люди вышли. Говорится, что прочеты разгневались, увидев, что происходит с землей. Но на кого они разгневались? На деревья? На землю? Они на людей. Они разгневались на людей, которые забросили исполнение своих обязанностей. Каких обязанностей? Они перестали что? Что делать-то? Яги. Землю они перестали обрабатывать. Они перестали обрабатывать землю. Когда люди перестают обрабатывать землю, тогда необходимость в яге исчезает вообще. Зачем тогда яги, если вы землю не обрабатываете? И Прабхупада в комментариях описывает, что современные ученые говорят о том, что избыток растительных вот этих деревьев притягивает облака, и тогда очень много дождей. Он говорит, ну даже над океаном идет дождь. Еще чаще даже, чем над лесом. От чего это зависит? От яги, конечно. От яги, от жертвоприношения. Итак, прочеты увидели, что никто не управляет обществом. И в гневе они стали сжечь эти деревья. Говорится, как Господь Шива может сжигать вселенную огнем и воздухом, так и прочеты стали сжигать огнем и воздухом эти деревья. Для чего? Они стали равнять. Если мы возьмем историю царя Притху, увидим, что то же самое. Когда Вена запустил все, земля покрылась горами и лесами. То есть практически стала непригодной для чего? Производства зерна. Говорится, зерно является самым важным злаком, поскольку в нем присутствует энергия солнца. Знаете, да? Что только в зерне присутствует энергия солнца. И эта энергия солнца дает всевозможные виды праны. И когда вы кушаете, вот почему говорится, что зерно это богатство, да? Дороже денег, дороже золота. Знаете, да, о том, что зерно дороже денег, дороже золота. Потому что внутри этого зерна скрыта солнечная энергия. И поэтому многие люди, ну, брахмачари, они даже не до конца понимают, зачем кушать проросшее зерно. Кто знает, для чего есть зерно проросшее? Конечно. И какую еще прану? Прана, она также в разных гунах находится. Так же, как еда, она в разных гунах. И вот как раз зерно, вот пшеница, оно в гуне благости находится. Почему все мистерии древних людей были связаны с Сириусом? Зерно, они выращивали зерно. Почему везде в этих пирамидах огромные чаны с зерном? Сказки возьмем, там, Бараконька, Горбунка. Прилетали эти крылатые кони. Что он делал? Зерно и туда вина подмешивал, чтобы они одурели. Но они прилетали есть зерно. Эти птицы, жар-птицы прилетали, клевали зерно. И чтобы их как-то поймать, он тоже туда вино подливал. Зерно, оно исполнено жизненной силой. Очень важный злак. Поэтому царь Индра стоит во главе всех полубогов. Потому что зерно зависит от кого? от него. Именно зерно. Более того, в Ведах объясняется, тогда для коров нету места. Если везде кругом леса, коровы будут уничтожены. Нету пастбищ, на которых бы могли пастись огромные стада коров. Таким образом, эти лесные угодья, они тут же обрывают. Следующий момент. Молочное производство молока исчезает. Исчезает производство молока. А молоко еще более важнее, чем зерно. Вы видели, когда на жертвоприношение? Что туда льют? Ги льют в первую очередь. А во вторую очередь туда кидают что? Зерно. Самые важные энергетические сконцентрированные потенциалы. Самые важные. И последним, только третьим этапом фрукты идут. Какие? Сладкие фрукты. Все это энергия солнца. Энергия, самое главное, энергия жизни вся. И какой? Благости. Энергия благости. Вся заложена в этих трех рядах. Молоко, ну вот это масло ги, считаю, концентрированное молоко. Зерно и фрукты. Фрукты. И вокруг это сидят и делают кто? Браманы. Таким образом, говорится, дикие люди жили в лесах. Чем больше леса, тем даже люди-то становятся одичавшими, когда они не обрабатывают землю. Говорится, обрабатывать землю – это также определенный вид эстетики. Что такое эстетика? Красота. Когда эти поля, пастбища, огромные пастбища, огромный урожай, да, поля с колоссами с этими. Это красиво, говорится. И поэтому Притха Махарадж, он так же, как Прачеты, он стал громить эту землю. Он разровнял всю ее. До Гималаев разровнял все. Все даже бугорки исчезли. Ровная поверхность земли. Для чего? Чтобы люди были заняты обрабатыванием земли. Говорится, земля, она дает все, она хочет дать. Земля, вот почему говорится, мать земля, потому что она кормилица, кормит. И когда люди обрабатывают, когда коровы ходят по земле, земля, она счастлива, потому что она сама даже корова. Говорится, что там, где ступала нога быков и коров, если они пасутся в этом месте, то сразу поднимается золото и драгоценный камни к поверхности. И говорится, в прошлой эпохе, когда были огромные пастбища и огромные стада коров ходили по ним, то в этих местах, где ходили коровы, вы могли получать открытым путем самые драгоценные камни и золото. Открытым путем. Никаких шахт не было. Шахта – это тамагуна. Куда-то лезть там. Все было открытым путем. Вы просто нагибаетесь и поднимаете. Ну, в лучшем случае, как гриб там эти какие-то. Грязь отбросили, все, там уже кусок золота. 999-й пробы. Вы хватаете его и бежите в скупку. В ломбард. Говорится, дают драгоценные металлы и драгоценные камни. А драгоценные металлы и драгоценные камни очень благотворно влияют на здоровье людей, на здоровье живых существ. Очень благотворно. То есть карму меняют даже. Нейтрализуют влияние каких-то неблагоприятных проявлений и так далее. Говорится, люди были счастливы, поскольку у них было очень много зерна, очень много молока, фруктов, тканей. И Прабхупада говорит, очень много было драгоценных камней и золота. Очень много. И это составные части, которые возвышали людей до гуны благости. Что значит гуны благости? Они способны были контролировать свой ум и чувства. Поэтому, говорится, воцарялся мир и спокойствие. Мир и спокойствие. И царь должен понимать, как привести общество к миру и спокойствию. Как управлять обществом. Но царь не сможет этого сделать, если он не научился управлять что? Собой. Хари Кришна. Итак, никто не может быть отцом, царем, духовным учителем и мужем, Если не способен контролировать, не научился контролировать свои ум и чувства. Увидев, что все деревья на поверхности земли превращаются в пепел, Господь Брахма тут же предстал перед сыновьями царя Бархишмана и успокоил их рассудительными речами. Пожалуйста, есть вопросы? На пятый вдох уже пошел. Есть вопрос? Нет? У тебя нет вопроса? Либо свято, либо ничего не ест. Ну ничего не ест? Нет, все понятно. Удалось уцелеть, тут же отдали прачетам свою дочь. По совету Господу Брахмы, перепуганные деревья, которым удалось уцелеть, тут же отдали прачетам свою дочь. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданта с вами Прабхупада. О дочери деревьев рассказывается в 13 стихе этой главы. Родителями девочки были Канду и Прамлоча. Родив ребенка, небесная куртизанка Прамлоча вернулась на райские планеты. Владыка Луны, проникшись состраданием плачущей девочки, спас ее, положив ей в рот свой палец. Заботиться о ребенке было поручено деревьям, и когда девочка выросла, они по указанию Господа Брахмы отдали ее в жены прачетам. Из следующего стиха мы узнаем, что эту девочку звали Маришей, и прачетам передал ее Бог древесного царства. В этой связи Шрила Джива Госвами Прабхупада говорит: «Врикшактат адхиштхатре деватага». Под деревьями подразумевается повелитель древесного царства. В ведических писаниях рассказывается о Боге, повелителе водной стихии. Точно так же существует божество, повелевающее деревьями. Прачеты хотели испепелить все деревья на поверхности земли, считая их своими врагами. Чтобы умиротворить прачетов, Бог деревьев по совету Господа Брахмы отдал им в жены дочь деревьев Маришу. По совету Господа Брахмы, перепуганные деревья, которым удалось уцелеть, тут же отдали прачетам свою дочь. Ома гьянти мирандасья гьянанджана шлакая чакшурун миритам гьяна тайсмай шри гураве намаха. Шри чайтанья манобхиштам сапитанья бхуталей сваям рупакадамахьям дадати свападантикам. Ванчакалпатарубьяшча, Крипасингхубьяевача, Патитанам Павайнибьо, Вайшнавибьо Намо Намахам. Джая Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Врында. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, Господь Брахма успокоил прачетов тем, что передал им Мариши, дочь мудреца Канду и небесной куртизанки Прамлочи. Если вы помните эту историю, что каждый раз, когда кто-нибудь из великих мудрецов или йогов пытается достигнуть высоких результатов в тапасе, то повелитель небесного царства Господь Индра начинает искушать эту личность. Если мы бы воспринимали с вами как-то в христианской традиции положение Господа Индры, то он как дьявол действует. А если в христианской традиции какая-то личность пытается как бы сбить с толку, то иногда говорят, что это как бы от дьявола. От дьявола. Итак, Канду, он совершал суровые покаяния, и Господь Индра забеспокоился о своем положении. И тогда он призвал к себе одну из самых таких прекрасных небесных апсар, Прамлочи, и попросил ее, чтобы она соблазнила этого мудреца. И когда она появилась перед ним, мудрец не выдержал, не устоял. И он бросил свои занятия и занялся ухаживанием за ней. Говорится, небесные куртизанки, они так себя ведут, что они олицетворение самой невинности. Поэтому мудрец, так сказать, очень сильно привлекся невинностью небесной куртизанки. Куртизанка — это такое слово не русское. Поэтому, чтобы, так сказать, смягчать какие-то моменты, этические моменты, в русском языке иногда употребляют такие термины. Допустим, кузен говорят, вместо того, чтобы браток. Или там куртизанка вместо определенных слов и так далее. Потому что существует некий оттенок, когда вы говорите «прости Господи», то подразумевается, в общем-то, какое-то такое низкое положение. Но когда вы говорите «куртизанка», это что-то такое более продвинутое. Так же, как вот, допустим, говорят «гейша». Гей – это, в общем-то, некоторые говорят, вот такой вот медик или педагог. А иногда говорят, вот он гей там, или, допустим, он там такой цветной какой-то. И в этом как бы улавливается какое-то различие. Поэтому куртизанка, да еще и небесная. Вы же не скажете «небесная, прости Господи». Она там на небесах, еще такая возвышенная личность, и как бы таким словом ее обзывать, в общем-то, как некрасиво. Хоть она, может быть, и даже там чем-то занимается, но она же там, наверху. Она возвышенная личность, она совершила много всяких аскез, много раздала булочек в прошлой жизни. Да, всем подряд обогрела, объегорила, обмешурила многих и стала вот небесной куртизанкой. И говорится, эти небесные куртизанки описываются, что они очень привлекательны, они очень застенчивы такие. То есть они так искусны в том, как завладеть сердцем, как сбить с толку. Вот все, что мужчина думает о женщине, какая должна быть женщина, она так себя ведет. Вот он думает, она вот должна быть такая, и она так тут же себя так же ведет. Он думает, она должна сейчас глаза опустить и покраснеть, и она тут же опускает глаза и синеет. Не только краснеет, синеет. Ну, пляшет там все эти танцы. Пляски. Половецкие пляски, танец саблями. Шапочку топчет. Знаете, есть такой танец русский, шапочку топтает. Шапку бросает. И все мудрецы сразу. Сбиты с толку. Все сразу сбиты с толку. Никто не может ни устоять, ни усидеть, так сказать, ни улежать. И суть в чем? Что все это все эти события развиваются только с такой целью удивительной, что через прочетов в лоно Мариши должен войти еще один господин товарищ барин. Это Дакша. Он должен еще раз появиться на свет. Дакша должен появиться. И поэтому такой удивительный брак мудрец и куртизанка. И Дакша в себе имеет тоже такие два качества. Он как бы с одной стороны вроде и мудрец, и с другой он тоже партизан. Такой. Мудрец среди партизанов или партизан среди мудрецов не займешь. Если она партизанка, то он партизан. И эти два как бы тоже качества в нем существуют, что с одной стороны вроде бы он такой великий мудрец, потому что прочеты там, папы, столько пап. И с другой стороны мама такая очень веселая, радостная такая, всегда веселится. И по личным указаниям Индры она служит. Говорится, эти небесные куртизанки, они слушаются Индру. Индра, он как бы этот вот господин. Что еще здесь описывает Прабхупада в комментарии, что под деревьями подразумевается повелитель древесного царства. Прабхупада говорит о том, что существуют разные повелители, как вот в истории, с разными личностями, которые воплощаются в человеческом обществе с определенной миссией или с определенной функцией. Где-то я слышал в лекции, что Магомед, он царь Вайталов. А Вайтала это как бы привидение. Привидение и разновидность могущественных духов. И если вы посмотрите, то в Бхагаватам как бы по иерархической лестнице привидение выше людей. Видели, да? Читали? Читал так-то? Что привидения, они более высокое положение в иерархии занимают, чем даже люди. И царь Вайталов это такая достаточно большая должность, очень высокое положение. И что этот царь Вайталов, он должен был по приказу Господа Шивы не зайти на землю. И вот вчера на лекцию там это. Экономическом ПТУ-то. Спрашивают, вот мы тут изучаем историю, и там нам рассказывают, что Магомед, он был, так сказать, эпилептиком. Что вот он бился в конвульсиях, пена изо рта там. И у них очень странно такое представление, у ученых. Христос сентименталист, ударили бы правую, подставь левую. Магомед эпилептик. Будда чудак. И так далее. Очень странное представление. Но говорится, что где-то в Пуране в какой-то, в Шива Пуране, или Линга Пурана, не знаю, не помню. Ну вот, это где есть о Шиве. Там есть диалог между Шивой и Парвати, где Шива объясняет, что этот человек, или вернее, эта личность, которая воплотится на земле, будет непосредственно получать знания от него лично, через его энергию. И говорится, что человеческое тело, когда принимает какой-то определенный более высокий уровень энергии, это как поток попадает. Вот это колотит-то. Разные проявления транса. Стягивает мышцы, там пена изо рта может бежать. Там. Человек конвульсии разные происходят. Спазмы в теле. Потому что более высокий вид энергии получает. Это одно и то же, что за провода схватиться и начинает бить человека. И ученые, они как бы этого не понимают, и они думают, что это как бы припадки какие-то. Говорится, каждый раз, когда он получал какое-то откровение, он в это состояние попадал. Это состояние. Итак, Брахма посоветовал деревьям. Почему здесь такое удивительное положение занимает Брахма? Кажется, что он просто посоветовал отдать и все. Нет, Брахма знает планы Кришны. Брахма удивительное живое существо. Он знает, почему так происходит. Если он видит какое-то событие, то Брахма знает, почему так происходит. Брахма имеет информированность. Говорится, он ведогарбхи, знаток вед, рожденный ведами, прародитель вед. И Брахма может непосредственно слышать Кришну, знать планы Кришны, понимать. Даже, может быть, он не совсем понимает, но он знает об этом. Поэтому во многих историях описывается положение Господа Брахмы как положение самого возвышенного брахмана во Вселенной. Если Господь Шива имеет положение самого возвышенного вайшнава, то Господь Брахма самый продвинутый брахман во Вселенной. Самый продвинутый брахман. И даже в этих историях, когда появляются Хираньякашипу и Хираньякша, вернее Хираньякша и Хираньякашипу, никто во Вселенной не может понять, что происходит. Кроме Брахмы. И говорится, там Брахма успокаивает полубогов. Говоря, ничего, не беспокойтесь. Таков план. И он начинает как бы объяснять. И полубоги, они успокаиваются до какой-то степени. Так Господь Брахма также и в этом случае. Он успокаивает и прочетов, и говорит деревьям, отдайте дочь. И поскольку мало кто понимает, почему Господь Брахма говорит такие вещи, но все принимают его положение как великого брахмана. Поэтому иногда мы тоже можем не понимать, что говорит какая-то продвинутая личность, почему она нам советует сделать какой-то странный поступок, который, может быть, с нашей точки зрения очень нелогичен, даже абсурден, может быть, даже как-то глуп. Даже можно подумать, глупый совет какой-то. Но продвинутый человек, он может видеть совершенно по-другому ситуацию, может понимать суть вещей. Как вот я вчера упоминал ту историю, когда есть история, как там говорит, иди и раздай все бедным. Очень глупый совет. Если бы у нас было много богатства, и кто-то нам посоветовал, идите все раздайте, мы подумали, у него что-то не в порядке. Но смотря как смотреть на этот поступок, с какой точки зрения. Поэтому говорится, когда человек вручает себя духовному учителю, или он идет путем самоосознания, он должен обучаться принимать авторитет более продвинутых личностей. Более продвинутых личностей. И в Шримад Бхагаватам описывается, в чем различие между демонами и полубогами. Демоны не хотят принимать духовных авторитетов. Они очень могущественны. У них есть разные способности. Они талантливы, привлекательны, красивы, сильны, богаты. Все у них есть. Единственное, что они не хотят принимать авторитет духовный. Они не хотят никаких авторитетов. Сложно принять. И Прабхупада не просто так это подчеркивает. Он подчеркивает это, что у нас точно так же может быть. Что мы можем очень быть разносторонними, очень привлекательными, все остальное, но мы можем не принимать духовных авторитетов. Не принимать. Итак, деревья отдали дочь Маришу прочетам. И говорится, что они это сделали не по указанию Господа Брамы, а по указанию своего повелителя. Повелителя деревьев. Он обратился к их авторитету. Тоже удивительный момент, как в этикете вайшнавском. Говорится, если мы хотим достигнуть какого-то эффекта, в поправке кого-то, или чтобы кто-то что-то сделал, то мы должны найти его авторитета. Да мы можем даже занимать более высокое положение. Но те люди, которых мы хотим поправить, могут не понимать нашего положения и не видеть нас как садху или как своих авторитетов. Даже если мы занимаем более высокое положение. Тогда, говорится, Санатана Госвами говорит, что поправить их нужно искать их авторитеты. То есть ту личность, которую они принимают безоговорочно авторитетом. Даже если эта личность на самом деле стоит на очень низком, низком положении каком-то, в иерархии. Но они принимают его авторитетом. Нужно поэтому обратиться к ним. И говорится, Господь Брама убедил деревья через их авторитеты, через их повелителя, повелителя деревьев. Очень важный момент. Иногда кто-то занимает более высокое положение, но не может убедить нас. Но кто-то более близок к нам, одно его слово может тут же нас вдохновить на то, чтобы исполнить эти повеления. Тут же. Тоже очень важная деталь духовной жизни. Или важный аспект, наверное, не деталь, важный аспект духовной жизни. Как уметь поправлять личности? Очень много конфликтов возникает. Очень много конфликтов. Только из-за того, что мы не следуем этому указанию Санатана Госвами. Говорится, как узнать, что вайшнав продвинут? Насколько он следует этикету? Сколько он понимает и разбирается в этом этикете? Говорится, что этикет – это естественное поведение чистого преданного. Но с другой стороны, для нас это неестественно, поэтому мы должны следовать этикету. То есть заставлять себя действовать в соответствии с этикетом. Потому что он приводит к тому, что мы становимся более совершенными. Меньше ошибок совершаем. Так, если мы кого-то хотим поправлять, вот бывают тут конфликты, кто-то говорит, там, что это мой приказ, я, так сказать, директор Намахаты, или там еще что-нибудь, какую-то ерунду. У нас очень много всяких лидеров, там 5 человек на Намахате, и все они сражаются, кто будет лидером. Если кто становится лидером, он сразу становится таким царем этих 5 человек. Приказы какие-то дает. Но не так давно мы с вами вели эту школу проповедников. Кстати, надо ее, наверное, опять начать. Я объяснял элементарные вещи. Если человек вас не видит как садху, если вы его поправляете, он будет вас считать своим врагом. Сразу. Не просто нейтрально к вам будет относиться, он будет считать вас своим недругом. Потому что вы для него не садху. Говорится, кого мы можем наставлять? Или кого поправлять? Только того, кто видит в нас признаки садху. Сам, добровольно. Что это означает? Он видит, что мы лучше его. Он сам видит, что этот человек лучше меня. И для него даже нет сомнений, что этот человек лучше меня. Он видит, что мы заботимся о нем. Он верит в это, что если мы что-то делаем, то заботимся о нем. И он знает, что мы любим его. Как минимум эти 3 положения должны быть добровольно приняты этим человеком по отношению к тому, кто пытается его поправлять. Вот почему Брахма, он обратился к деревьям, к повелителю деревьев. У него не было личного контакта с деревьями. То есть у него есть контакт, но деревья не понимали, что, как это через него, он какое положение в их жизни занимает. Но повелитель деревьев очень близок им был. Они видели его, что он лучше их, они видели, что он всегда заботится о них, как повелитель, и любит их. Поэтому он обратился к повелителю деревьев, что прикажи своим подданным. А повелитель деревьев, в свою очередь, видел так Брахму. Подчиненные повелителя деревьев, они Брахму так не видели. Но сам повелитель деревьев, он видел таким Брахму. А деревья видели своего повелителя таким. Поэтому какие-то слова или какие-то просьбы, они доходили до этого. И когда мы слишком много общаемся с корми, тогда мы забываем об этом механизме, как мы должны кого-то поправлять. И на самом деле так поправляют даже в мирской жизни. Почему столько много недругов в корме? Почему они сражаются, спорят? Потому что никто из них друг друга не видит садху. И Прабхупада говорит, единственная проблема в обществе, почему никто ничему не следует. Нету чего? Садху-санги. Нету садху-санги. Нету садху. В обществе нет садху. Все негодяи кругом. Вы не можете увидеть ни одного человека, который лучше вас, который заботится о вас и любит вас. Даже собственных родителей мы видим, что они дураки. Но они нас любят и, может быть, заботятся. Но поскольку они дураки, это дурная забота и дурная любовь, кому она нужна, И мы отвергаем тогда это. И поэтому говорится первое условие, что человек сам должен нас видеть, что мы лучше его. Или мы должны видеть, что он лучше нас. Следующее, это второстепенное уже. Что он заботится о нас. Это как результат того, что он лучше нас. Но мы точно должны быть убеждены, что он заботится о нас. Потому что если он не лучше нас и заботится о нас, мы тоже не примем. Вот меня тут спрашивал недавно. Шри-Шри. Как полюбить преданных? Ну что, трудно открыть этикет. Прямо в этикете Санатана Госвами говорит. 6 форм, которые развивают любовные взаимоотношения между преданными. Что за вопросы какие-то? На 10-м году служения задать такой вопрос. Как развить любовь с преданными? Дарить подарки, принимать подарки. Кушать просад, угощать просадом. Говорить о сокровенном, слушать сокровенное. Вот что, 6, и больше нету. Если это делать, для развития этих отношений, эти отношения разовьются. И через 10 лет задавать такие вопросы очень смешно. Поверьте, это работает. У меня очень много любовных взаимоотношений. Только потому, что я применяю такие вещи. Если всего 6%. 6 форм. Дарить подарки, принимать подарки. Угощать просадом, кормить просадом. Говорить о сокровенном и слушать сокровенное. И вы уже чувствуете чувство к этим людям. У вас полностью положительные эмоции к этим людям. Они вам дороги становятся. Вы для них дороги становитесь. Начинаете заботиться о них. Вам хочется заботиться. Не то, что вы вынуждены о них заботиться. Это ваше добровольное желание появляется о них заботиться. Они, может, даже и не хотят, чтобы вы о них заботились. Но у вас появляется желание позаботиться о них. Вы чувствуете, что они для вас становятся какими-то близкими, родными. Значит, бескорыстие какое-то появляется в вашей заботе. Так развиваются эти отношения. Так же, как поправлять. Если вы на самом деле заботитесь, а не просто командуете, показать, что вы лучше. Человек должен добровольно видеть, что вы лучше. Вы не можете его заставить увидеть, что вы лучше его. Я тебе морду набью, если ты меня не будешь лучше видеть, чем ты. Так невозможно. На тебе деньги, думай обо мне, что я лучше. Это тоже невозможно. Если он вас не видит таким, он видит дурой набитой вас. Вы ему говорите, я тут лидер, приказ. Кто такой? Для чего нужен этикет? Чтобы избежать оскорблений. Потому что единственная причина, по которой все возникают проблемы, это оскорбление. Гордость. Кто-то стал гордым просто слишком. Слишком возвышенной личностью стал. Возвысился. Я тебе приказываю, что мне руководство там приказало. Вы не можете. Говорится, авторитетов не назначают. Назначенцы — это не авторитеты. В духовной жизни назначенец – это не авторитет. Мой гуру Махарадж часто об этом говорит. Вы не можете назначить никого авторитетом. Назначенцы – это не настоящий авторитет. Только тот, кто лучше вас в качествах. Вы привлекаетесь им, поэтому он для вас авторитет. Более того, он не просто хорош качествами. Он заботится о вас именно. У него хорошие качества, и он еще заботится именно о вас. И к вам испытывает чувство любви. Ну, какой-то маленькой, может, ну, есть такая любовная дружба, любовная служба, любовная там тяжба и так далее. Что эти отношения развиваются. Поэтому Санатана Госвами пишет, как развить любовные отношения. Надо применить это все, и все. Все будет нормально. Хари Кришна. Еще такой вопрос иногда спрашивают. Что значит заботиться о преданных? Что значит заботиться? Вот то, как понимаешь, что значит заботиться о преданных? Кто? имеет какие мысли по поводу этого хотя бы? Вот вы думаете или просто вот, как банки всегда? Что говорят-то? Вы сами-то думаете, не? Размышляете? Учитесь размышлять. Если будете как зомби, все принимать что-то, кто другой говорит. А сами-то думаете? Ну что значит заботиться? Помогать в чем? А. То есть создавать для них условия, для того, чтобы они могли духовно прогрессировать. Это и есть забота. Все делать для того, чтобы они как бы не попали в эти 6 препятствий. Чрезмерное усилие, там, то есть, 5-10. Человек должен быть квалифицирован, он должен знать, какие препятствия возникают на пути преданного. И помогать преданному избежать этих препятствий. Это означает заботиться о нем. Создать для него условия, чтобы он мог прогрессировать в духовной жизни, а не сгореть. Какие-то сделать чрезмерные, пуп надорвать себе здесь. Чтобы он имел возможность прогрессировать в повторении святого имени, слушав Шраванам, в Киртанам, Смаранам. Помогает? Помогает развить лучшие качества свои. Верит ему, доверяет, даже когда тот обманывает. Он говорит, ну ничего, давай еще раз попробуем. Снисходителем. Есть вопросы у вас? Что значит самому становиться лучше? Говорится, когда человек следует садхане, садхана-бхакти, то два процесса начинаются. На ростке бхакти. Маленькие листочки появляются. Нижний называется клишакни, а по которой повыше называется шубхада. Вот клишакни — это избавление от панчи-клеш, то есть они ослабевают. И как результат ослабления панчи-клеша человек очищается и проявляется шубхада. Хорошие качества появляются. Да? Что такое садхана? Это устойчивость в памятовании на самом деле. Суть садханы – это устойчивость памятования и развитие этого памятования. Думать о Кришне. Желать достигнуть Кришны. Это развитие этого желания в итоге. Когда мы очень хотим думать о Кришне, Кришна устраивает так, что мы на нем думаем. И поэтому, он говорит, от меня исходит память, знание и забвение. То есть даже памятование изойдет от Кришны. Нужно желание иметь. Надо развивать это желание, помнить Кришну. И Кришна даст себя помнить, потому что он память. Если у нас нет желания к помнить о нем, он сделает так, что мы забудем о нем. Все от нашего желания зависит. Какое желание мы культивируем. Как человек, говорится, иногда что-то ищет, но его желание слабое, но когда он начинает созерцать, это желание начинает усиливаться. Как Прабхупада говорил, даже старики ходят в секс-клубы, чтобы какое желание усилить? Вот они идут без секс-клуба, у них есть желание, но оно не слабенькое, но у них есть желание усилить это желание. И тогда они прибегают к каким-то практическим способам, да, чтобы это желание усилилось. Также у нас. У нас может быть слабенькое желание служить Кришне. Мы, значит, должны искать такие виды практик и такие места, где это желание можно усилить. Так ведь? Все видите, как просто. Что туда, что сюда. Иметь желание усилить желание. Какое-то слабое желание. Вы, может быть, и не хотите как бы что-то сделать. Может быть, маленькое желание. Но вы можете попасть в такую обстановку, что ваше желание это пробудится. И сразу опять вернется или усилится, разовьется. Все зависит от того, куда вы направились. Как я вчера объяснял, греховные люди даже через многие годы, попадая опять в ту же ситуацию, могут вернуть все свои вкусы. Потому что вкус греха, он остается, говорится, как запах в горшке после вина. Глиняный, говорится, вот сравнивают глиняный сосуд. Если там было вино, даже если вы сколько не моете его, запах вина будет оставаться там. Потому что там уже было вино. Если бы там не было изначально вина, тогда бы не было этого запаха. Но поскольку там было уже вино, и вы хоть как его очистите, вот глина или вот этот вот, оно имеет вот этот аспект сохранения запаха этого, винного особенно. Вот так же греховный человек, который очень много грешил, даже если он вычистился, вот этот привкус, он остается, вкус, и можно опять туда вина налить, да, через многие годы, через десятки омовений, так сказать, этого кувшина. Поэтому говорится, что люди, они стараются держаться подальше. Потому что эти вкусы могут вернуться достаточно быстро. Говорится, когда человек разочаровывается, он иногда возвращается к старым вкусам. Что он больше никак не умеет решать проблемы. А в этом методе он как бы разочарован. Поэтому иногда человек возвращается к наркомании, к алкоголизму, там, к проституции, ну к чему угодно. Каким-то старым пристрастием. Как безвыходность. Нет, когда в служении очень часто руководствуешься ложным эго и не замечаешь этого. Поэтому Кришна говорит, если ты будешь руководствоваться ложным эго, впереди тебя ждут страдания и разочарования. Поэтому если мы находим себя разочарованными, или мы страдаем от того, от чего должны были наоборот избавиться от страданий, просто мы неправильно служили. Очень много примесей было эгоистических. Что-то мы там себе надумали не то. Поэтому может так происходить. Но это опыт. Это бывает с любым преданным. Таков процесс, что он должен испытать все разные, даже ошибки. Поэтому Кришна говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любое действие в этом мире сопровождается недостатками. То есть недостатки будут, и будут последствия этих недостатков. Дым глаза ест. Плачет человек, когда дым. Что сделаешь? Придется поплакать маленько, может. Но он говорит, но это не дает тебе права не исполнять своего долга. То есть ты должен этот огонь поддерживать и разжигать его еще больше. Невзирая на дым ничего. А то иногда человек, он дым, и он прекращает подбрасывать дрова, чтобы этот огонь поддерживать даже, или разжечь его больше. И тогда огонь тухнет. И мы находим себя только с дымом. Угли там какие-то и дыма куча. Есть вопрос? Гранд Шримад Бхагаватам Класс. Ки джай Шри Прабхупада Ки.